Не такая уж ты и грозная, как о тебе говорят, лишь жалкая девка, раздвинувшая передо мной ноги. Договорил он и рукой хорошенько шлепнул рыжую, пуская по мягким и упругим ягодицам волну. Мммм. Лишь яростней забрыкалась пленница, а ее глаза стали бросать молнии. Ха-ха-ха. Тихо посмеялся Вестин. Какая ты у нас огненная и горячая. Не против, если я немного поиграю с тобой? Мммм. Вижу, не против. Похабно улыбнувшись он, облизав губы, что это у нас, без особого нажима Вест провел ладонью по нежной и бархатной коже, чья мягкость в то же время упругость бросала вызов законам физики. Он начал с области чуть выше колена и маленькими извивающимися поглаживаниями повел свою руку выше, с ехидной улыбкой обходя то место, на котором женщина напряглась больше всего. Он увел руку к плоскому животику, на котором выступали гармоничные кубики пресса, и задел небольшой шрамик, расположенный чуть ниже пупка. На этом моменте по коже женщины пробежали явные мурашки, и она издала милый звук, не похожий ни на что. Если бы Магнихилд могла, то она бы уже прикусила губы от вожделения. Однако к ее огромному сожалению и большему возбуждению все, что она могла, это мычать, терпя пока еще легкую муку, которая с каждой секундой все нарастала, медленно растирая бархатную кожу. Вестин все ближе и ближе заходил на сокровенную территорию женщины, дразня ее все больше и больше. Издаваемые женщиной звуки понемногу переходили из разряда недовольно просящего мычания в разряд довольно приказных стонов. Несмотря на то, что девушка была закована в цепи, она все еще чувствовала себя хозяйкой положения. И как хозяйка положения она требовала больше. Наониид, что за требующее личико? Отвлекся Вест и обвел пунцовое лицо женщины рукой, при этом слегка оттопыривая ее припухшие губы. Ты лишь заключенная и у тебя нет права смотреть на меня такими глазами. Еще раз звонко шлепнул по попке начавшую извиваться женщину. Ир-р-р-р-р. Вырвалось из ее уст не стонное не мычание, а полноценное угрожающее рычание. Ну, не стоит так злиться. Давай еще чуть-чуть поиграем. Скользя по коже чуть быстрее, Вестин все же позволил себе переместить руку на уже порядком мокрую киску женщины. Для начала, погладив ее всей ладонью, он заглянул в лицо женщины, которая, кажется, испытала оргазм от такого простого действия. Затем большим пальцем нежно, но одновременно с этим грубо нажал на клитор и повел палец вниз, наполовину погружая его в обильно смазанное лоно. Лишь сильнее заводясь, милые пальчики ног женщины подогнулись, а сами ноги, наоборот, еще больше разошлись в стороны, заставляя цепи трещать от натуги. Для нее эта легкая мука все больше превращалась в настоящее мучение. Мэг провисела немалое время здесь в цепях, дожидаясь, когда же, наконец, придет тот, кого она так ждала и жаждала. И пока она покорно ждала, ее предвкушение все нарастало, заполняя голову всякими сценами, которые могли здесь произойти. Вот только игра, что она затеяла, отличалась от той, что была в ее мыслях. Верный рыцарь должен был прийти и спасти свою принцессу, освободить ее от сдерживающих цепей. Но в реальности пришел лишь надзиратель, который пытает ее самым жестоким методом. Он ходит по тонкой грани, когда каждое прикосновение приносит просто неимоверно огромную порцию похоти. Но он останавливается, стоит ее лишь слегка провалиться в объятия этого моря похоти, а затем новая подачка. Почувствовала она, как палец Вестина вошел глубже, но этого было мало, ей нужно было больше, но она не могла взять больше. К ее неожиданности цепи оказались очень прочными, вполне способными сдержать ее. Меж тем Вестин продолжал играть с сочащейся киской женщины, наблюдая за тем, как меняется ее лицо. От крайнего экстаза до полнейшего разочарования она скакала между двумя состояниями, готовая разорвать его, а затем полностью отдаться. Такая картина поистине завораживала. Это сильная, чего уж таить, это неимоверно сильная женщина, которая была сильнее его, сейчас корчилась в кандалах, не в силах что-либо сделать, оставаясь лишь безвольной куклой, с которой можно вытворять все что угодно. И Вестин бы продолжал вытворять с ней всякое, если бы не одно «но». Он и сам уже был на пике возбуждения. Его боец уже давно был готов ринуться в бой. На самом деле уже с того момента, как он только зашел сюда. Как же по-другому, когда перед тобой столь великолепная женщина в столь компрометирующей позе, приближая свое лицо к пышущей жаром киске. Вестин сделал полный легких вздох и почувствовал совершенно не отталкивающий, а наоборот, Сладкий, даже приторно-сладкий запах. Он напоминал один оранжевый фрукт с косточкой внутри и небольшими ворсинками на кожуре. Но раз запах столь сладок, то каков же будет вкус? А вкус был ничуть не хуже. Стоило ему лишь прикоснуться языком к этой чудесной розе, как женщина глухо закричала, а по ее телу пошли пульсации, в которых она содрогнулась. Затем раздался скрип и хруст. Одна из цепей, фиксирующих ногу, была разорвана, как и кляп во рту был раскушен и по частям отправлен на пол. А женщина, кажется, на миг очнулась от похотливой неги, для того, чтобы провалиться в нее еще сильнее. «Эр-эр-эр-эр, ублюдок!» Со злостными глазами произнесла Мэг, смотря на Вестейна, «Вот так измываться надо мной. Теперь я этого не позволю. Теперь я главная». Свободной ногой женщина проделала быстрое, почти невидимое движение, разрывая тканевые штаны Веста, в которых он обычно ходит по кораблю. Затем Мэг остановилась на несколько секунд, заостряя свое внимание лишь на одном, стоящем бойце, что стремился подняться в небеса или таким образом он стремился в бой, неважно. Поддаваясь инстинкту, женщина сделала новый пас, слегка покачиваясь на цепях, и Вест оказался полностью захвачен ею. Его член плотно прижимался к ее уже текущей киске, и их объединение разрывало лишь сила, с которой женщина держала парня. «Эр-эр-эр-эм-эм-эм». С рычанием простонал женщина от ощущения крепкого стержня на своей киске, от того, насколько он был близок к ней и от того, что будет дальше. «Твое желание настолько разрослось, что ты смогла разорвать цепи, которые смогли бы, наверное, сдержать Одина», — улыбнувшись, прокомментировал Вест, не предпринимая никаких действий. «Наверное, что-то не слишком ты старался, раз я так легко их разорвала», — с небольшой издевкой и хвастовством изрекла Мэг, при этом не забывая ослабить напор своей ноги. «В таком случае мне придется сделать еще несколько». Признавшись себе, что наконец дождался того, чего хотел, Вестин наконец направил свой стержень в киску женщины. «А мне придется их праве. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- устрашающей и озорной улыбкой вести над ним движение ввел свой ствол в женщину, заставляя их обоих чуть ли не получить одновременный оргазм лишь от этого. Лона женщины сжимала его изо всех сил и яростно пульсировала, пытаясь затянуть его как можно глубже. При этом оно уже давно было смазано по высшему разряду, что только лучше позволяло достичь самой глубины. «Чичерт, как туго!» Слегка прикрыв глаза, выдавил из себя Вестин. Подхватив и слегка приподняв расслабившуюся женщину, Вестин вышел из нее, а затем снова вошел на всю длину, тем самым вызывая новый мощный стон из ее уст. Но этого все еще было мало. Распыляясь и уже полностью держа женщину на руках, парень стал наращивать темп и входить и выходить из нее по полной. Комнату наполнили звонкие хлопки вперемешку с похотливыми хлюпами и громкими стонами. Закованная преступница наконец получила то, что хотела изначально. Хоть это был и не рыцарь, а надзиратель. Да уж о чем и говорить, она и сама сегодня была не принцессой, а лишь, как уже сказано, преступницей. Нет, все эти утверждения неверны. Она была не первой и не второй. Она была богиней. Богиней с огромной силой. А все, что она сейчас делала, это безвольно висело и получало удовольствие. Но это был совсем не максимальный уровень. А значит, собрав свои силы, или точнее позволяя себе действовать так, как она хотела, несмотря на безумную скачку, Мэг напрягла вторую ногу и высвободила ее из оков. Все для того, чтобы обернуть ее вокруг торса мужчины, что долбил ее изо всех сил. К тому же, не оставаясь больше безучастной, она напрягла свои бедра, сжимая стержень, что был в ней еще сильнее, и подалась вперед, а затем назад, взвинчивая темп в несколько раз. Продержавшись некоторое время в таком яростном темпе, пара наконец достигла предела. С последним, самым громким криком женщины, Вестин дождался самой последней секунды и вошел в нее настолько, насколько мог, а затем излился тугим потоком, заполняя все ее внутренности белой жидкостью. Беря немного времени, оба решили сделать минутную передышку. Вестин уже не держал Мэг, и та свободно висела только на одних закованных рука. Ее подтянутая грудь томно вздымалась вверх-вниз, капельки пота лишь подчеркивали линии ее тела, а по ногам стекала густая белая жидкость. Но не это было главным. Ее взгляд, это был взгляд охотника, что поставил капкан и только что поймал свою добычу. И не важно, что некоторое время назад этот охотник был готов растечься лужицей. Важно, что происходило сейчас. попытавшись разорвать уже поднадоевшие кандалы на руках. У женщины это не вышло, за что она получила усмешку от легшего на пол Веста. «Ну же!» – подозвал он ее рукой, сильнее распыляя хищнические инстинкты. «Если хочешь продолжения, то ты должна сломать их». «Хах!» – оскалившись, усмехнулась женщина. «Не кажется ли тебе, что должно быть наоборот? Я в кандалах». «Не кажется. Ты не хищница, сейчас ты у нас отпетая преступница». Правильно прочитал ее взгляд парень. «И как твой тюремщик я приказываю тебе освободиться и занять положенное место», — указал он себе ниже пояса. «Ир-р-р-р-р», — лишь прорычала женщина и задействовала божественные силы. Нагреваясь, кандалы стали трещать и плавиться, пока полностью не освободили женщину. Без слов поправив свои волосы, она изящной походкой от бедра сделала несколько шагов вперед и нависла над Вестом. «Посмотрим, кто продержится дольше, мой дорогой ученик», — насаживаясь на всю длину ствола с широким оскалом, произнесла Магнихильд. «А вот это уже, кажется, был самый настоящий вызов, отбросивший игру вне поля. Видимо, я задел чьи-то тонкие струны. Я принимаю вызов, наставница», — нежно увлекая руками упругие груди женщины, с зеркальным оскалом ответил Вестин. Беря второй раунд, который казался еще более яростным, чем первый, пара стала сотрясать чуть ли не весь корабль. Их божественная сила входила в резонанс и объединялась под стать телам своих хозяев. Тут не было обычной нежности, что витало вокруг них в такие моменты. Они не виделись довольно продолжительное время, и все, что они хотели, это отдаться безудержной похоти и страсти, забывая обо всем на свете, оставаясь существовать лишь друг для друга. А то, что это был вызов, лишь больше укрепляло их связь, как учителя и ученика, как любовников, как просто дорогих друг другу асов. Настоящие. Прокрутив воспоминания у себя в голове, я заметил, как толпа на арене взревела овациями. Танос, уйдя с траектории своего противника, немного докрутил торс и ударил мечом снизу вверх, пронзая того в бок. Меч вышел насквозь, обозначая его победу. А Мэг, сжав мою ногу сильнее, только сказала: «Твой ученик подрос. Еще бы, кто его учитель, а кто учитель этого учителя? Даже не знаю». Взобралась на мое лицо игривая улыбка. «Возможно, навеянная моими воспоминаниями, как помнится, в последнем вызове вы не победили, наставница». Немного поиграл головой, поигрывая бровями. «ТС, но и не проиграла. Это лишь подчеркивает, что я отличный учитель. Нет лучшего учителя, чем тот, которого превзошел его собственный ученик». Немного с гордости взглядом вдаль ответила на мой спич. «Ну, не знаю, не знаю. Я пока не уверен в том, что превзошел вас. Вам, наставница, придется потрудиться, чтобы выяснить это». «И как же мне это выяснить? Вот уж не знаю, не знаю. Вы же умная женщина, придумайте что-нибудь». «Хм», — только хмыкнула на меня, сузив глаза. «Кажется, ты не хотел задерживаться на корабле. Для моей дорогой наставницы я всегда найду время. Да и нужно немного поработать с Таносом. Это его высокомерие не вызывает доверия. Таким путем он закончит этот путь раньше времени». Глава 31. Прикрыв кузню и перегрузившись на копье, мы всем скопом отправились в Мидгард. А пока мы летели, я стоял и наблюдал за его ядром и в одной из комнат корабля. И не беспокоило нас, оно не пытался восстать, не пыталось как-то подгадить. Оно даже не пыталось залезть в глубокие системы корабля. То есть, если я сейчас вырву это ядро, то ничего не произойдет, как этого ранее ожидал Танос. «Как интересно», — потер губы, всматриваясь внутрь ядра, Бастила. В тишине из ядра вылилась струйка голограммы и сформировалась красно-розовый шарик. «Внимание! Слушаю вас, Вестин», — безэмоционально и механически сказал шарик. «Вестин, не создатель?» Попытался вглядеться в шарик, но ничего сверхъестественного там не увидел. «А чего ты ожидал? Это ж голограмма». «Уточнение. Создатель? Так вы мой создатель, а разве нет?» «Отрицание. Не вы создали меня, лишь подстегнули мое рождение». «Даже так? Необычные ответы, твоя манера речи необычная». «Подстегнул рождение?» — задал очередной вопрос, при этом не говоря и не отвечая ничего внятного. «Подтверждение». «Подтверждаю». «Информативно. А можно более развернуто?» «Информирование. Процесс изучен не до конца». «Развернуто». От ответа задергался мой глаз. «Тогда новый вопрос. Что ты думаешь о своем существовании?» «Хах, забавно. Обычно такой вопрос и задавали мне, а не я им. Вот засада, эту штуку, которую я неведомым способом сделал, еще изучать и изучать. Мидгард давно тут не был. Даже интересно, чем меня смогут порадовать мои рыбки. Однако пока что проверять их не стал, не хотелось задерживаться. К тому же я не взял с собой прикормки. Поэтому, оставив Альду за главную на копье, мы вчетвером, не подходя близко к планете, пересели на небольшой кораблик и отправились вниз, не привлекая лишнего внимания. Пунктом нашего назначения стала пустыня Египта, то есть место, где когда-то мы сцепились с апокалипсисом. Первая странность началась с того, что в том месте не оказалось ничего. Ну, если выжженные руины можно назвать ничем, а выглядели они так, как будто гли их высокоточным лазером. Смердит богами, мертвыми богами. Принюхалась Мэг, здесь было большое сражение, совсем недавно. Ты права, в прошлый раз тут тоже смердело смертью, но тогда это было сила апокалипсиса. Теперь же, все как ты сказала, осмотрелся вокруг, но почему трупов нет, ни мидгарцев, ни богов, скорее всего их пожрали, ответила мне Мэг. Пожрали, именно, некоторые боги здешнего пантеона, пожирают трупы для собственного усиления, внесла чуточку информирования о местных башках, БРР, отвратительно и зачем я только пошла с вами, может мне вернуться на корабль, передернула Крушия и она посильнее сжала свою плазменную винтовку. Ты ж сама хотела побывать на других планетах. Первой потянула руку за полет. Сквозил мой голос язвой. Да, но... Криво посмотрела на меня. На Сакаре хотя бы богов не было. Там любому можно голову вышибить. И в подтверждение своих слов она проигралась с винтовкой, а таким как ты, направила винтовку на меня. А на таких как я, не нужно направлять оружие. Отодвинул от себя дуло. Такие как я... Могут отодрать таких неугомонных детей вичкой по жопе. Я не ребенок. Забрыкался метр от земли и только больше стал похож на ребенка. Пока я выводил из себя Круши, Мэг принялась обследовать местность. Далеко не уходила, лишь вламывалась в и так разрушенные дома и что-то там искала. Танос же стоял и взирал на все со стеклянными глазами. Чем обусловлена его реакция, я не понял, а спросить не успел. В нашу сторону с неба прилетел широкий желтый луч. Он примчался на огромной скорости, сметая все на своем пути и создавая глубокую борозду в земле. Я едва смог среагировать и отпрыгнуть, при этом прихватив с собой Круши. О Таносе можно было не беспокоиться, тот явно был не на пути у луча. Че-че-че, что это было? Заикаясь широко открытыми глазами спросила Круши. Это был луч, наполненный божественной энергией. Ответил, слегка пригнувшись и прижав ее к земле. «Танос, ты как?» – также спросил у припавшего к земле парня. «В порядке, ГХ». Скривился он и прикрыл лицо, впрочем, то же самое проделали и мы с Круши. Вслед за лучом в воздух поднялся песок, а затем прилетели ударные волны с той же стороны, откуда и луч. «Фьюх, кто-то веселится недалеко от нас», – вгляделся вдаль. «Веселиться – это слабо сказано, там сражается кто-то очень сильный». На это намекали ударные волны, достигающие нас, ведь самих сражающихся не видать, даже через сложенные ладоши, быстро передав Круши в руки Таносу. Я догнал Мэг, и мы вдвоем устремились в сторону, откуда доносилась божественная энергия. Пришлось преодолеть немалое расстояние, прежде чем мы, наконец, смогли увидеть виновников торжества. Хаем, нахмурились Мэг, нехорошо, видя их, у меня появляется только больше вопросов о том, что тут происходит. Знаешь, кто это такие? Спросил, так как у меня догадок не было. Я не очень сведущ в чужих божественных пантеонах. Первое существо. Пожалуй, да, существо. Было похоже на нас, асгарцев, но вот голова. Голову он украл у какой-то птицы и прилепил себе. Ну, либо один из его родителей. Любил птиц. КХМ. В общем, это никак не влияло на его силу и величественный вид. Мощно сложенный, весь в золоте и украшениях, а посох и вовсе можно было назвать артефактом, достойным богов. На пару секунд я даже потерял интерес к сражению и полностью сконцентрировался на посохе. Определенно, уровень Гунгнера. Второй разумный был уже чуть менее экзотичен. Мужик как мужик, только кожа мертвецки зеленая. Так же как и первый, весь в украшениях и золоте. Оружие его было только крайне странным. Никогда такого не видел. Палка с какими-то лоскутами кожи и вторая палка только с кругом, или это крюк, на конце. В общем, странное оружие, доселе невиданное мной оружие. Да, тот, который с головой птицы, верховный бог солнца Ра, а второй бог возрожения Осирис. Все еще вглядываясь тихо ответила Мэг, этакий один Нехила. Если подумать, то ты попал в самую точку, даже по уровню сил они соответствуют. По уровню сил, тогда это странно, один не дотягивает до Одина, второй обгоняет Хилу, и опять же в точку. Такого не должно быть. Насколько я помню, Ра имеет полную власть над своим пантеоном. Также он не вмешивается в дела пантеона, сидя в своем плане. Что заставило этого старого бога выйти из своей норы? сказала Мэг, одновременно доставая меч из ножен. Старого, и это Гоф, ай, схватился за коленку. Что ты хотел сказать? Вроде спокойно спросила она, а я почему-то почувствовал холодок, пробегающий по спине. Говорю, насколько он старый, черт, что у нее за удары? Колено не проходит. Старше твоего отца и отца твоего отца. Могла бы и покороче. Понял. Заткнулся. Что будем делать? Остановим их. Не нравится мне все это. Мотнула мечом и приставила его к моему горлу. В шутку, конечно же. Хаем. Улыбнулся, не обращая внимания на меч у горла. В тебе проснулась жажда битвы, возможно. Мне стоит ревновать, отчего же? Ну как же, в тебе пробуждается жажда битвы. Когда ты смотришь на двух других мужчин, тогда тебе остается только ревновать. Но прошу заметить, что один из них полуптица, а второй зеленый. Ты имеешь что-то против зеленых, ТХ? Вытянулись ее губы в линию, дурацкие шуточки. Просто не в тебе одной разгорается жажда битвы. Наконец, убрав свой меч от моего горла, Мэг решила показать чуточку своей силы. Крутанув мечом, с него в сторону двух богов устремилась тонкая, но высокая дуга пламени. Атака смотрелась не очень эффектно, зато была крайне эффективной и своей цели достигла. Два бога как ошпаренные отпрыгнул друг от друга. Однако один из богов, а именно Осирис, повернул голову в нашу сторону, а затем, бросив недавнего противника, устремился к нам. «Если ты не остановишься, мне придется рассчитать тебя врагом», — изменившись с серьезным лицом, предупредила бога Мэг. Тот не внял предупреждению, за что и поплатился. Все произошло очень быстро. До нас Осирису оставалось пару метров, но Мэг не собиралась ждать. Сделав стремительный рывок навстречу, она в одночасье сблизилась с противником и ушла в нижнюю позицию, а затем, обогнув бога по правой стороне, оставила того за своей спиной. Нет, все произошло гораздо быстрее, чем просто быстро. Момент удара я почти проглядел, а удар был, ибо как объяснить то, что в итоге до меня докатились две половины тела бога. Вот это уже было и эффектно, и эффективно. Поразительная скорость, к которой я стремлюсь. Красуешься? Незачем. И тем не менее женщина встала в величественную позу, закинув меч на плечо, а вторую руку положив на пояс. Показываю мастер-класс, мой дорогой ученик. Будьте осторожны. Не то с рычанием, не то с курлыканьем на крыльях за спиной подлетел к нам бог солнца. Осирриса невозможно убить. В поистине величественным и с громким боевым курлыком он поднабрал высоты, а затем ядром упал к моим ногам. Его мажурно только запечатать. Продев свой серповидный посох на шею начавшего восстанавливаться из песка Осириса, Ра вновь что-то утробно закурлыкал, и по верхней части тела бога разошлись вертикальные строки символов. Вот и все. Я благодарен за то, что вы предоставили мне время для запечатывания. В одиночку это сделать сложно. Позвольте спросить, кто вы такие? Мы. Переглянулся с Мэг. Асгарцы. Меня зовут Вестин Одинсон, принц Асгарда, а мою прекрасную спутницу Магнихилд, королевская наставница. Впервые назвал кому-то официальную должность и одновременно титул Мэг. Асгарцы. Еще одни? Спросил с небольшим подозрением. Еще одни? Кто-то был до нас. Сестра? Да женщина и мужчина. Имен они не назвали, но женщина также представилась принцессой. Ладно, урчащий друг, не знаешь, где сейчас эти двое? Легкомысленно спросил, за что получил пинок по ноге от Мэг. На птичий манер повернулась его голова, чуть ли не на 180 по вертикали, и у меня как-то заскребло в сзади. КХМ. Прокашлялась Мэг в кулак. Уважаемый Амон Ра, не слушайте этого невоспитанного мальчика. Он не хотел вас оскорблять, но мы бы действительно были благодарны, если вы сможете сказать нам, где находятся члены нашего народа. Покачал он головой. Ничего. Молодые всегда такие нетерпеливые и невоспитанные. Особенно это относится к богам. Благодарю за понимание. Немного поклонилась головой Мэг. И непонятно, это он курлыкал или смеялся, или все вместе. Я не только смогу рассказать, где находятся еще одни асгарцы, но и проводить вас к ним. Только для начала я бы хотел услышать, по какой причине вы спустились на землю. В этом нет секрета. Апокалипсис — все дело в нем. Не скрывая, выложил, ибо сейчас хотел больше всего увидеть сестру. А я практически на 100% уверен, что это она. В прошлом наши пути пересеклись, и я бы не сказал, что наша встреча была благоприятной. Все понятно. Ваша помощь будет полезна для нас. Некоторое время на земле происходит, что-то плохое и в этом самом прямом смысле замешан апокалипсис и некоторые другие боги, такие как Осирис и Анубис, даровавшие ему часть своих сил. К сожалению, я не смог усмотреть за всем. Последовал крайне протяжный ур, поэтому предлагаю вам последовать за мной на собрание богов. Именно там находятся те, кто вам нужны. Благодарю, Верховный Бог. Опять поблагодарила его Мэг. Вест толкнула меня в бок, потом помечтаешь о Хиле. Да, да, благодарю. В таком случае прошу за мной. Позвал нас рукой и щелкнул на меня рукой. Глава 32. Место, куда нас привели, было далеко от Египта. Возможно, оно даже было не в Мидгарде. Мы прошли через какие-то крайне древние и потертые врата и оказались тут. А тут это многоэтажный атриум с настолько обезличенной и голой архитектурой, что чего-то подобного я точно не ожидал, да и не видал. Ни колонн тебе, ни арок, ни гобеленов, фресок или лестниц. Абсолютно голые, выполненные из коричневого камня, затемненные этажи с подсвеченной от естественного света, падаемого сверху, площадкой. Но нет, все же не место, куда нас привели, меня волновало, а сестра. Такое чувство, будто я вечность не виделся с Хилой. Даже Мэг подшучивала на эту тему, что я сестру люблю больше, чем ее. Это неправда, я люблю их одинаково. Однако реальность оказалась определенно неправильной. Сестру то я вроде как нашел, да не ту, и если ее вообще можно так назвать, да еще и брата, которого у меня точно никогда не было. В общем, все повернулось действительно странно. На той самой площадке внизу стояла и воодушевленно вещала девушка. Высокая, под 2 метра, красивая, с чистым лицом, полной грудью и длинными ногами. Канопа бронзовых волос создавала впечатление водопада, спускающегося по этому нелепому наряду. Что это вообще? Нет, эротично и обтягивающее, что называется, виден каждый изгиб. Но кожано-тканевое нечто темно-зеленого с серебром цвета и полным плащом. Это маскарад какой-то? Ладно, пожалуй, это не мое дело. Какую одежду себе выбирают различные существа? Особенно смотря на Мэг, которая вообще-то полуголой ходит и не носит трусиков, всегда оставляя простор для воображения. Но как бы я ни старался заставить ее засветиться во время наших тренировок, у меня это так и не получилось. Магия, что ли какая? Что? Сложив руки под грудью, подозрительно посмотрела на меня Мэг. КХМ ничего. Просто лишний раз убедился, какая ты у меня красавица. Перевел взгляд с тела женщины, замечая довольный взгляд. Девушка внизу все продолжала вещать. Мол, богам нужно объединиться в эту трудную минуту, когда на них открыта охота. Мол, некий гор сможет перебить их всех без труда, в особенности объединившись с апокалипсисом. Что в общем-то и проделывал уже сейчас, избавившись от немалого количества богов. А она как богиня Асгарда и дочь Одина, несомненно поможет. К тому же она здесь не одна и ей помогает ее брат, некий Тор. На словах об Асгарде мы с Мэг не слабо так удивились, подозрительно переглянувшись. Это определенно не Хила. Я бы не поверил в это, даже если бы Хила наложила на себя иллюзию. Слишком мягкая и вдохновляющая речь получается у этой дочери Одина. Нет, конечно же, Хила бы смогла выдать такую речь, но обычно она говорит с позиции силы и непременно указала бы на всю слабость и никчемность собравшихся богов. А ведь это и не удивительно. Слушая их ответы, это не наши проблемы. Точно, это проблемы смертных. Мы просто закроемся на своих планах. Это проблемы Египта. Точно, апокалипсис выходит оттуда. И кто вообще такой этот гор? А вот дальше я не понял наезда. А еще, что вообще себе позволяет Асгард? И где один? Это неуважение. Вы никогда не интересовались землей, а теперь указываете, что нам делать. Точно, нам никто не указ. Проваливайте в свою нору и не лезете на нашу землю. Точно, проваливайте, асгарцы. Стерпеть такое, когда эта принцесса стоит и не защищает честь и величие нашего царства, да не в жизнь. Перепрыгнув через каменную ограду одного из этажей, я придал себе ускорение и камнем упал вниз, создавая шум и гром. Вы грязные, немощные трусы. Начал свое обращение к богам. Возможно, совсем не с того, с чего бы мне стоило начать, но я думал именно так, как вы говорите, это ваша земля. Так на вашу землю пришли. И если я все правильно понял, вас убивают как жалких шавок. Вам протянули руку помощи, предложили сплотиться, но чем вы ответили? Разведя руки, вышел из ямы, которую создал своим падением, вы лишь стали ныть, какие вы бедные и немощные. Утими заклюемся в своих плянах. Уу, нясь не кясаются деля смильтних. Жалко, как же жалко. Передразнил детским голосом этих башков, это напрямую касается вас и спрятаться не получится. Или мне повторить, что вас убивают как грязных шавок?» Посмотрел на затемненные этажи. «КХМ. Кажется, я не сказал ни одного слова об Асгарде. Упс». Временно в атриуме установилась тишина, после чего боги разразились громкими криками. Некоторые бронились, доказывая, что они не трусы, другие все еще доказывали, что это не их дела. Третьи даже соглашались, но подавляющее большинство оскорбляло меня. «Друзья», раздался мощный, но старческий голос, после чего другие боги затихли, «давайте будем вести себя более воспитанно, мы все же боги». «Зевс, заткнись, ты первым же и орал, что закроешься в своем плане», выкрикнул кто-то не в попад или наоборот в попад, «с какой стороны посмотреть, так что не тебе нам говорить о воспитанности». «КХМ, КХМ», прокашлялся в кулак Зевс, «замолчите», заорал он как резаная свинья, «давайте лучше послушаем, что говорит парень». И все вновь затихли, ожидая не пойми чего. «Они идиоты, я ж уже высказал все, что хотел. Ну же, Вестин, говори, что ты хотел сказать». Опять раздался голос Зевса. «А вот тут, дядюшка, ты совершил большую ошибку». «А-а-а, дядюшка, великий бог Олимпа, неужели ты испугался и не ответишь врагу в минуту, когда твоя сила так необходима? Сколько же здесь богов, объединившись, мы сможем?» Не договорил я, как меня перебили. «Ах ты, бородатое дерьмо! Прежде чем я отвечу, позволь мне задать несколько вопросов. Давно ли ты прибыл на землю, и где твой отец?» Он тоже обещал появиться на собрании. Наконец вышел из тени старик и показал себя. «Только сегодня». «А отец, я откуда знаю, не видел его пару десятилетий», ответил как само собой разумеющееся, при этом закатив глаза. «Тогда для чего эти высокомерные слова? Ты не видел того, чего видели мы. Тот пришелец гор обладает поистине огромной силой. Он кромсал богов, как будто мы какие-то жалкие смертные». Повысив голос, разошлись от Зевса разряды молний. «Естественно, мы напуганы. Хотя Олимп совсем нет. Если мы собираемся, то наподдадим этому гору». Встал этот грязный старик в величественную позу. «Но зачем нам это? Что мы получим? Лишь прольем свою драгоценную золотую кровь. А если спрячемся, то крови можно избежать. А это в первую очередь моя задача, как главы своего пантеона, заботиться о своих братьях». Ха-ха-ха-ха. В его словах есть логика. Однако все равно я не могу не рассчитать это ничем иным, кроме как слабостью и трусостью. А да еще кое-что. Вестин Одинсон, сын царя Асгарда Одина Бесона, наконец принц Асгарда. Скажи мне на милость, кто эта самозванка, выдающая себя за принцессу Асгарда? И кто этот Тор? Насколько я знаю, у Одина лишь одна дочь и сын. Деловито и причитающе спросил Зевс. Не знаю. Похождение моего отца меня не интересует. Видимо, где-то сбрызнул. Вот мама узнает. Хотя, тебе ли это не знать, Зевс, отец тысячи детей? Ха-ха-хо-ха. С гордостью потер свою седую бороду. Один, наконец-то ты взялся за голову. А я ему давно говорил. Всего два ребенка — это мало. Дети — это жизнь, и ух, нужно успеть заделать как можно больше. Это не было комплиментом. Так каков ваш ответ, боги? Резко поменял тему. Не хочу слушать эту песню. МММ. Наш ответ нет. Олимп не будет участвовать в этой бесполезной затее. Нейтрально ответил Зевс. И за ним точно так же стали отвечать и остальные боги. Что ж, понятно, ну прости уж. Посмотрел на девушку. Но моя помощь не увенчалась. Ну как тебе? Мирно вышел за сцену, где меня уже встречали Мэг, Танос и Круши. Слишком агрессивно. Это не в твоем стиле. Так работает Хила, а не ты. Еще сорвался так неожиданно. То ли отчитала меня Мэг, то ли сделала комплимент. Гордость в голосе явно просачивается. Ну, потер затылок, мне не понравились их слова про Асгард. Еще и это. Указал рукой за спину, где за мной шла принцесса, несла какую-то небылицу. К слову о этой, заглянула мне через плечо Мэг. Кто ты, и какое отношение имеешь к Асгарду? Точно, сказал фразу, которую слышал от богов под сотню раз. Что ж, вышла немного вперед девушка, пришло мое время представиться. Смотрела она не на меня, а на Мэг, и так крайне странно. С грустью, надеждой и затаенностью, Веста Одинсдоттир, дочь Одина, короля Асгарда. Думаю, у вас много вопросов, и я готова ответить на них, только не здесь. Под конец фразы тяжело вздохнула. Сестра, сестра, с широкой улыбкой мчался к нам широкий блондин, одетый в броню, напоминающую асгардскую, только слегка упрощенную. Я бы назвал ее легкой. Расположились мы все в том же сооружении, куда изначально прибыли. Ра любезно предоставил нам просторную комнату, скрытую от лишних глаз. Насколько я понял, их тут множество и каждая предназначена для определенных богов. Сдается мне, что это место отнюдь не так просто, как кажется на первый взгляд. Все эти комнаты и этот совет богов. Только не укладывалось в голове, что тут все так просто. Каждый знает, что боги любят роскошь. Порядок был таков. Посередине сидели мы с Мэг. Справа, на чем-то похожем на небольшой шкафчик, расположилась Круши, широко раздвинув ноги, между которыми она игралась с винтовкой. По левую сторону, дальше от всех, на небольшом смешном стульчике и опершись на стену, сидел Танос, вчитываясь в голографический экран. Напротив нас с Мэг сидели двое неизвестных. Веста Одинс Доктир и Тор Одинсон. Впервые слышу о них, но черт побери, они оба чувствовались такими близкими, как будто они действительно были моими братом и сестрой. И это еще не все. Если этот парень Тор сидел и с глупой улыбкой мандражировал, пытаясь заговорить с нами, чего ему не позволяла Веста, то вот она, с ней было слегка по-другому. Ее я чувствовал, чуть ли не всеми фибрами своей души, настолько, что подловил себя на том, что могу предсказать действия этой девушки, могу понять ее чувства и вообще чуть ли не читаю ее мысли. А она все так же сидела и пялилась на Мэг. Ну что, так и будем сидеть и пялиться друг на друга, или начнем наш разговор? Хлопнув в ладоши, привлек внимание. Ха-ха-ха, точно, я Тор Одинсон, рад встретиться с тобой. Глупо завис блондин. Вестин Одинсон. А-а-а, сестра, ты слышала, у него даже имя похоже на твое. Только он мужчина. Интересно, а мы сможем стать хорошими братьями? С веселым лицом не унимался этот блондин. Мне, кстати, понравилось твое выступление. Это было очень взрывисто и громко. Хм, хорошими братьями? У тебя есть асгардское пойло? Раз они асгардцы, то оно должно быть. Стоит попытать удачу. Мое давно закончилось. Даже то, что я наварил на Титане. Да, конечно, я никуда без него не выхожу. Всегда с собой ношу флягу. Держи. Протянул мне знакомую фляжку, стандартную, асгардскую. Хэм-эм-эм, хмыкнул, доставая свою и откупоривая ее. Затем откупорил флягу Тора и стал переливать. Подождав секунд 30, я, наконец, остановился и передал флягу обратно. Ну, отсалютовал флягой, будем хорошими братьями. Хэ-хэ-хэ-хэ, поржали, стукнули флягами и оба прокинули их в себя. Эм-эм-эм-эм, хорошо. Как давно я не чувствовал этого приятного букета. Что ж, либо вы действительно асгардцы, либо вы сперли пойло. Сделал самый правильный вывод. Хорошо. Покачав головой в стороны, перевела взгляд между мной и Тором Веста, я начну. Мы с Тором действительно являемся асгардцами и детьми Одина. Договорила и стала ожидать реакцию. Не дождавшись, продолжила, только не из вашей вселенной. Дальше, вас не удивляет, что мы из другой вселенной. Немного смутившись, спросила Веста. Нет, а чему собственно удивляться? Вселенных много, а я один. Меня еще с пеленок учили, что существует множество вселенных с разными существами. Нет, ты не понял, сказала с интонацией, как будто ребенку говорит, из совсем другой вселенной. Не планеты или галактики, а абсолютно. Там, где есть еще одни один, ты. И резко замолчала, посмотрев на Мэг. Ну да, так же посмотрел на Мэг. Я, в общем-то, это имел в виду. Мне только непонятно, а вы то кто? Веста и Тор, принц и принцесса, что-то я не припомню вас. Вы типа из будущего или из прошлого? В нашем времени я таких имен не припомню. Веста, Тор, хэм-эм-эм, не, точно не припомню. Я, конечно, немного удивился тому, что они из другой вселенной, из другого Асгарда. Но, блин, мне еще с пеленок рассказывали о мультивселенной и об опасностях, которые она может нести. У нас есть мост, способный открыться почти в любую точку вселенной, а по легендам с помощью него и вовсе можно путешествовать в другие вселенные. Так что до мультивселенной знает каждый асгардец. Кто-то больше, а кто-то меньше, но каждый. Стоп, а почему они об этом не знают? Они ж асгардцы. Вестиэйн, вздыхая, протянула Мэг, ты еще ничего не понял, что я должен понять. Веста Одинс Доктир, Вестин Одинсон. Ты принц, она принцесса, вы оба дети Одина, только из разных вселенных. А-а-а, осенило меня, или нет, и что, какая связь? Вестин, ты действительно не понимаешь? Ммм, нет, не хочу этого, она и есть ты, только из другой вселенной. А-а-а, стоп, кажется, мое мировоззрение только что пошатнулось. Кто, эта девка? Да не, такого быть не может, я такой один, она не может быть мной. К тому же она девушка. Или может у нее между ног, ну это, покосился головой, и она это как Афродита, не, тогда точно, не. Одной ногой уже был готов, не знаю к чему готов, но готов, а этот, указал на Тора, он типа Хила, Вест. Я полагаю, она все же девушка, и раз вселенная другая, то такое может быть. А Тор, не, я не какая-то там Хила, я Тор, бог грома, не говори так о Хиле, парень. Она не какая-то там Хила, она богиня смерти, моя сестра, мы побратались, так что попридержи зубы. Еле сдержался я, чтобы не высказаться. Наставница Магнихилд права, я девушка, и я действительно это ты, Вест, как и ты это я, просто из разных вселенных. Мне уже больше 3000 лет, а Тор является моим младшим братом, ему 1500. Что же до Хель, я бы не хотела поднимать эту тему, особенно перед Тором, он еще не готов услышать об этом. Так что приятно познакомиться, я. Протянула мне руку Веста, или я, ага, механически пожал руку. Глава 33. О чем думаешь? Подошла ко мне, даже не знаю, как ее называть, наверное, просто Веста. Думаю, и так понятно, о чем, ответил, смотря вниз с одного из этажей. Это очень необычно, встретить даже не копию себя, а другого настоящего себя, закончила фразу за меня, да еще и мужчину, в твоем случае женщину, именно. Так значит, ты понимаешь меня как никто другой, спросил и отпил из фляжки, а затем протянул девушке. Я точно не знаю, несмотря на нашу общую схожесть, мы все же разные версии одного разумного. Взяла флягу и сделала глоток, после чего смачно поежилась. Вот я, например, больше не пью, БРР, уже забыла этот отвратительный вкус, ха-ха-ха, да, себе можно не врать, на самом деле вкус у асгардского пойла тот еще, только другим не рассказывай, посмеялся и стал вглядываться в ее лицо, смотришь, как будто съесть хочешь, а если и так, мда, не совсем уж так, в моей голове формировалось множество вопросов, начиная с того, какая Хила в той вселенной, почему она смотрит с такой грустью на Мэка и заканчивая, собрала ли Веста камни бесконечности, завоевал ли Асгард все миры, вопросы, я также не мог не заметить молоты, что весит у моего брата и сестры, мощные артефакты, особенно тот, что у Тора, а вот броня у обоих металлом, удар стандартного асгардского клинка вряд ли остановит, но я останавливал себя, от любых вопросов о будущем, о том, что может случиться со мной или моими близкими, да практически обо всем, о чем бы мог спросить, даже сам себе поразился, такая выдержки, а в чем причина нежелания задавать такие вопросы, да, даже не знаю, возможно, узнаю я о своих свершениях в будущем, мне станет неинтересно жить, просто не знаю, не могу назвать действительно обстоятельных причин. Может, это всего лишь страх. Страх тех ошибок, которые мы совершаем по жизни и того, к чему они приводят. А теперь ты смотришь, как будто хочешь сожрать. Пха. Прости, но ты не в моем вкусе. Перекрыл наши взгляды рукой. Вот так, а я бы попробовала на вкус, какова я сама. А взгляд такой, как у Мэг, когда она крайне заведена. Сквозь пальцы увидел. Хм-ха. Усмехнулся. Тогда тебе придется заняться растяжкой. Растяжкой? Не поняла сначала. Ах ты. Да как тебе такое в голову взбрело? Ха-ха-ха. Так же как и тебе. Ца. Сквозь зубы издала необычный звук и махнула на меня рукой. Эх. Просто у меня столько вопросов, но задавать их. Отвернулся от нее и вновь посмотрел вниз. Понимаю и поддерживаю тебя в том, что ты их не задаешь. Я совершила множество ошибок в своей жизни и часто хочу вернуться в прошлое и изменить свой путь, но также часто останавливаю себя. Именно это сделало меня тем, кто я есть. И я довольна тем, что имею. И абсолютно точно не хотела бы терять то, что имею. Прочитала мне почти целую проповедь. Вот погонь. Крайне эмоционально выругался я. Теперь мне еще больше хочется узнать, что же произойдет в будущем. Может быть и не произойдет. Все же наши миры отличаются. Там, где ты мужчина, я женщина. Так же и с Хель, в моем мире он был мужчиной, в вашем, как я поняла, она девушка. Хэй, Хила мужчина, даже не могу представить, каким бы он был. Однако, вопреки словам, в моей голове сформировался образ черноволосого мужчины, окруженного сотнями кинжалов. Но да, ты права, Хила девушка, и представлять не надо. Он с детства был заносчивым высокомерным ублюдком, которого волновало только его собственное «я». Мы никогда с ним не ладили, а чуть позже и вовсе стали ненавидеть друг друга. Не один раз пытались убить друг друга. Ну как ты понял, наши отношения с ним были далеко не родственными. Поморщилась девушка на миг, уходя в воспоминания. Правда, вот так, а у нас наоборот. Мы с Хилой с детства почти неразлучны и всегда поддерживали друг друга, даже иногда в убыток себе. Конечно, заносчивость, высокомерие и любовь к себе у нее на высоком уровне, но иногда она может быть крайне милой и даже доброй. Одним словом, я берегу свою сестренку. Улыбнулся и одновременно расстроился, что не встретил ее тут. Не верю своим ушам. Богиня смерти милая и добрая. Она же богиня смерти, ага. Неконтролируемо расширилась на все мое лицо. Проговорив еще немалое время с Вестой о разных, но крайне веселых вещах, нас навестил Ра. Бог поделился тем, что состоится второе обсуждение. Теперь боги поделились на две группы. На тех, кто хочет закрыться у себя в плане и не вмешиваться. И на тех, кто вполне готов выступить и дать отпор гору и апокалипсису. Как раз вторые и будут вещать. Количество этих несогласных тихо отсидеться оказалось немалое. Где-то около 40 богов и десятка так называемых полубогов. В основном полубоги шли от Олимпа. Те не захотели участвовать сами, зато паству из числа мидгардцев, наделенных их силой, отправили. Ха, и на том спасибо. Что более удивительно, когда второе собрание началось, первая группа богов, отказавшаяся дать отпор, тоже присутствовала. Возможно, не всем составом. Я же не могу видеть сквозь затемнение на этажах. Например, тот же Зевс со своим пантеоном остался. Его голос, изрыгающий похабные шуточки каждой встречной богине, не затыкался ни на секунду. А что самое утомляющее, он все время крутился где-то рядом со мной. Потому что богинь вокруг меня собралось очень много. Например, японский пантеон, состоящий почти на 100% из женщины, самый многочисленный, решивший дать отпор. Аматерасу — верховная богиня солнца. Хаэм — почему все верховные боги, боги солнца. И один, к слову, тоже, но солнцем называется звезда в Мидгард, в Асгардце солнца нет. Немного странно. Или богиня смерти Идзанами. Темная личность, от которой все держатся подальше, так как от нее исходили темные миазмы. Хотя того же Зевса это не остановило. Попытался заигрывать с ней, за что чуть не получил серпом по загривку. Эта женщина особенно меня пугала, ее взгляд все время был направлен на меня. Почему я всегда встречаю у себя на пути богинь смерти? Одна из них даже моя сестра. Затем шел небольшой индуистский пантеон. От них было всего пара богов. Некая Парвати, которая не отводила глаз уже с Круши. Мелкая же делала вид, что не замечает и вообще ее тут нет. Вторым был Ганеша. Успел немного поговорить с ним, и он такой, странный, весь умиротворенный, весь в себе, а слова протягивает и почти пропевая их. И еще парочка пантеонов, в которых также было по одному-два бога, вроде славянского или даосского. Тема была простой, и ее уже повторяли тысячу раз. Горы и апокалипсис, которые, по-видимому, решили не ждать и напасть первыми. Стоя и слушая речь очередного бога, я пытался обтекать. Со всех сторон я был зажат. Спереди, прижавшись ко мне, стояла необычно притихшая Круши и также пыталась обтекать, ища у меня защиты. Слева стояла Паравти и все также пялилась на мелкую, попутно захватывая взглядом меня. Справа была Идзанами. Эту вообще ничего не смущало. Она почти залезла мне в лицо, широко раскрыв глаза, да впившись в мою руку настоящими когтями. И ведь не отгонишь. Во-первых, это будет очень некрасиво по отношению к пантеону, который решил выступить твоим союзником. И во-вторых, позади меня стояло вроде как верховное божество. Верховное божество – это главы своих пантеонов вроде Одина или Зевса. Они же обычно самые сильные. И это я про Аматерасу. Женщина дышала мне в затылок, создавая неподдельное напряжение. Не только напряжное, но и... Да ладно, чего уж там, эта богиня солнца ничем не уступала в красоте Мэг, и от нее раздавался такой легкий цветочный аромат. А главное, моей спины то и дело касалась небольшая, но очень упругая грудь. У этих японцев, что вообще нет представления о личном пространстве. Все заканчивалось тем, что неподалеку за этой картиной наблюдала Мэг, и гаденька так посмеивалась надо мной. Уважаемые боги, продолжил свою речь некто снизу. Из какого он пантеона и кто он, я не знал. Но раз решили, что говорить будет он, то пускай. Если вспомнить, я тут вообще лишь проездом. Мне нужен был только апокалипсис, чтобы потренировать на нем Таноса. К слову о парне, он все это время, как мы прибыли в это место, не отдыхал, а кружил от одного бога к другому, пытаясь вызнать у тех, как он сказал, тайны мироздания. А если проще, то развести на знания, которые помогут ему в будущем. И у него это неплохо получалось. Об его упрямости можно не говорить. Вот чего, доверчиво, а учтивости и немного подхалимства я от него не ожидал. Он и со мной такое проделывал, когда я не замечал, естественно. С другой стороны, то, что он делал, было действенным, и не мне его осуждать, наверное. Я так думаю. Потом подумаю, что с этим делать, как учителю. Но вернемся к нашему неизвестному оратору. Что-то пошло не так, и последние 10 секунд он несет что-то очень нехорошее. Какого хрена мы все еще наблюдаем и не предпринимаем никаких действий? Поганые боги, вы сегодня здесь все сдохнете. Проиграл он и, достав кинжал, вспорол себе брюхо. Эра богов приходит к закату. Люди будут царствовать на этой земле. Что делает этот идиот? Оказался рядом Зевс, с какой-то богиней под боком. Чувствую, сейчас прольется кровь. Перевела безумный взгляд Идзанами. Тебе лучше бежать и прятаться, грязный старик. Хи-хи-хи. Ты же боялся больше всех. А теперь тебя обвинят в том, что ты сорвал собрание и готовил заговор. Кажется, это мясо из твоего пантеона. Обратилась она к Зевсу. И тот, что-то прикинув, тот действительно решил ретироваться. Что ж, мне было хорошо с тобой, но не уже пора. Буквально бросил богиню, которую обхаживал. Но как, даже несколько мило открыла ротик богиня. Прости, прости, но мне пора. Увидимся позже, я запомню тебя. Кинул слова уже убегающий Зевс. Чертов старик, даже не надейся на что-то после этого. Бросила богиня вслед Зевсу. Хи-хи-хи. Грязная подстилка, чего ты еще ожидала от него? Хм. Махнула волосами только подстилка. А меж тем началось землетрясение, и из тела вскрывшего себе живот стала вырываться энергия. А мы все продолжали стоять на месте. Нас опередили. Буквально прокричала на ухо, заглядывающая через мое плечо Аматерасу. Женщина. Тут вообще-то недалеко стоит моя женщина. А ты оперлась на меня всем телом. Идзанами, на тебе разведка и захват, не дай Зевсу покинуть это место. Старик должен ответить на наши вопросы. Отдала приказ и вместе с тем достала меч, называемый катаной. Да, да, Аматерасу сама. Покинул меня и безумный, непрерывный взгляд, а его обладательница провалилась сквозь пол. Я тоже пойду. Покинула меня помеха слева. А ты? Спросил у Круши. А что я? Посмотрела на меня круглыми глазами. Уйти не хочешь? Эй, ай. Попыталась отдавать мне ногу, но там же железный сапог. Я вообще-то из твоей команды. Идиот. Больно. Уй. Вздрогнул, почувствовав мягкую помеху сзади. Пов Веста. Уже как несколько минут происходит полнейшая суматоха. Я и не думала, что здесь так много богов. Трясло очень сильно, но ничего не происходило, и в то же время было понятно, что это проделки врага. Я почему-то уверена, что на нас начнется атака с минуты на минуту, а все, что могут делать боги из мифов, это паниковать. Я видела, что подобное пару тысячелетий назад. Я вижу это вновь. Жалкое зрелище. Воистину жалкое зрелище. В особенности мне жаль Тора. Братец всю жизнь воспевал Зевса как своего героя и хотел быть похожим на него, не зная ничего о самом Зевсе. А теперь он увидел все своими глазами, и в них виделось только разочарование и уныние. Не расстраивайся, Тор, тебе не нужно быть похожим на своего героя. Ты и так герой, и ты это знаешь. Жители Нью-Йорка это знают, я это знаю. А Зевс всего лишь развратный старик, что здесь, что там. Так что поднимай свой молот и хватит киснуть. Попыталась поддержать брата. Я знаю, но все равно не могу смириться с этим. Чуть ли не рыдая заявил этот ребенок в теле накачанного мужика. Ах, что он, что Лаки, два идиота, застрявших в детстве, за которыми постоянно приходится подтирать штаны. И ведь ничего не поделаешь. Приходится возиться, а то они таких дел натворят. В особенности Лаки. Тот с детства был еще тем шутником, шутки которого были на самой грани. Ну хватит. Врезала в челюсть ему посильнее. Тор Одинсон, что за размазня передо мной сидит? Подними свой молот и вперед, крушить врагов. А первые враги как раз таки появились. В том месте, где бог вскрыл себе живот, появилась черная извивающаяся арка, откуда стали выходить не менее черные бесформенные, напоминающие жижу существа. Они двигались не быстро, будто своей медлительностью показывая, что они хозяева положения. Контрастно смотрится на фоне снующихся туда-сюда богов. Веста. Позвал меня Вестин. Все еще странно его видеть, другую ипостась меня. Он кажется таким похожим, родным. Я чувствовала к нему родство даже больше, чем к отцу, матери или братьям. Да что там, я хотела быть к нему ближе, как можно ближе. Даже наши имена практически одинаковые. Веста — это сокращение от Вестайн. Вестайн Одинсдоттир, имя данное мне при рождении, но под гнетом времени оно сократилось до весты, и в то же время Вестин все же отличался от меня. Сколько ему сейчас? 400 или где-то так. В его время я была другой, не такой, какой он сейчас. Носила платья, любила интриги, изучала магию, пыталась противостоять Хилю. В общем, была той, кого можно назвать самой настоящей принцессой со всеми предрассудками, которые есть в мое современное время на Земле. Несчастная и никем не понятая, избалованная девочка, которой все подают, стоит только покричать, а получив желаемое, она все равно этим недовольна. Ха-ха-ха, как вспомню, только и могу посмеяться. А я ведь еще и бог-кузнец, а чем вспомнила слишком поздно и забыла слишком рано. Мда, сначала мне не было интересно возиться со всеми этими железками. Затем ранние годы войн Асгарда заставили этим заняться. Я достигла немалых успехов, могла посоперничать с Гермесом, который считался легендарным кузнецом. А после войны прошли, и закончился мой интерес. Теперь, повстречав Вестейна, мой божественный атрибут как будто взбунтовался и требует от меня. Просто требует. Возможно, чувствует кого-то с тем же навыком. Интересно, каких высот он достиг или так же, как и я, забил на это. Веста. Повысил он голос. Ты знаешь, кто это такие? Слабости, сильные стороны. Однако как? Вот так сразу? А не, нет. Соберись, тебе тоже нужно сконцентрироваться. Враг на пороге. А зная силу гора и его тварей, это вид называется симбиантами. Они способны менять форму, как им заблагорассудится, и сливаться с различными формами жизни и управлять ими. Боги тоже подходят. Сильные, быстрые, умные. Настоящие машины смерти. Уязвимы к огню и звуку. Эти два факта не убьют их, но максимально ослабит. Рассказала все, что знала. А вот его реакция немного остудила мне голову. Малыш. Позвал он рядом ошивающегося Таноса. Странный парень, вызывающий во мне крайне странную тревогу. Как во время затишья перед бурей, слышал. Да, немного меланхолично и отрывисто от реальности ответил парень. Отлично, тогда ты должен убить этих тварей. На 50% больше, чем все остальные вместе взятые. Заявил что-то абсурдное Вестин. На 50% больше, чем другие, учитель. Это получается. Не успел договорить парень. Я знаю, сколько это получается. Тренировка в самом разгаре. И вот лови. Кинул Вест ему пару черных тонких браслетов. Одень это. Утяжелители? Ага. Быстро и сноровисто натянув браслеты на свои запястья, до этого фиолетовый парень стал еще более фиолетовым. На лбу появилась испарина, а на теле вспучились вены. Работает. С проказной улыбкой посмотрел Вест на того. Работает. Ну ладно. Широко раздвинув руки, улыбнулся этот живодер. Мне даже жалко стало его ученика. Сделаю полегче. Хи-хи-хи-хи. Учитель. Сквозь зубы проворчал парень. Такими темпами не удивлюсь, если он попытается в будущем убить своего учителя. Это не тренировки, а издевательство. Все иди, иди. Помахал Вест рукой, будто больше не желает видеть своего ученика, и не забудь принести пару образцов. Конечно, как будто может быть по-другому. Вопреки всем моим ожиданиям, Танос без всяких перереканий и промедления отправился выполнять задачу своего учителя, перемахнув через ограду этажа. Как там говорится, учитель стоит ученика, а мы что будем делать? Уже задала я вопрос. А мы? Посмотрел Вест вверх. Мы пойдем туда. На верхних этажах тоже что-то происходило. Оттуда доносились явные звуки битвы и что-то похожее на лай собак. Мммммм. Никогда не думала, что поучаствую в начале столь значимого события. Эры, когда боги покинули землю, и времени, когда большая их часть была уничтожена. Глава 34. На бегу достав копье, я слегка наклонился и крутанулся вокруг своей оси, поражая воинов с головами, похожими на головы собак. Я разбросал их в разные стороны, давая себе больше простору. Затем, перекинув копье в одну руку, вновь закрутился вокруг оси, пытаясь задеть как можно большую площадь. Кажется, все они были мертвецами, если судить по соответствующим гнилым дырам на их телах. Однако это не спасало их от моего копья, и оно поражало мертвецов наверняка. Вот только на это способно лишь мое копье. Остальным повезло не так, как мне. Даже небольшой арсенал Мэг не помог ей сразить врагов окончательно, хотя она сделала больше всех. От каждого ее удара разносилась горизонтальная волна огня, поражающая все на расстоянии 2 метров. Волна проходила тела врагов насквозь, отчего те почти полностью истлевали, а затем восстанавливались, обрастали песком и вставали в строй, бросаясь на нас по новой. Они не умирали. Каждый падший воин восставал вновь, показывая всю безнадегу могущественным богам. Прикинув немного, я решил, что пора мне передать свое копье, так будет больше толку, ведь я не проявлял своей божественной силы и сражался только за счет тела. Мэг крикнул женщине, а затем метнул в нее копье. В том, что она поймает его, у меня не возникло даже малейшего сомнения. Раскрутив копье над головой, вокруг Мэг появился самый настоящий огненный смерч. Он заставлял камень на потолке и полу оплавляться, а меня и других богов отойти подальше от всего действа. Подождав, пока враг подойдет поближе, те как будто не замечали опасности, не чувствовали страха и перли напролом. Женщина, наконец, сделала жесткий выпад, отпуская смерч вперед. Он пронесся по рядам врагов как смерть, обнажившая свои кинжалы и пожинающая души, а затем, достигнув пика, он разразился мощнейшим взрывом, сотрясая сооружение подобно тому, как ветер сотрясает листья деревьев. После такой демонстрации, мы с остальными богами встали позади Мэг и стали прикрывать ее тыл. Для чистоты нам бы и вовсе уйти и не мешаться, ибо убить мертвецов мы не могли, а она бы наоборот смогла действовать во всю ширь. Однако нам попросту не пробиться назад, без помощи все той же Мэг. К своей признательности, я мог убивать тварей. Все дело в камне реальности. Если напитать его энергией молот, который я взял, после того как отдал копье Мэг, то твари умирают даже активнее, чем когда их убиваешь копьем. Но я не стал этого делать. Все из-за того же камня. Не хочу показывать его широкой публике. Вон, даже когда я слегка задействовал камень, все окружающие нас боги сразу же отреагировали, чувствуя это. Естественно, все их взгляды были устремлены на меня, и отнюдь добрыми я бы их не назвал, особенно в такую минуту. Не знаю, с чем именно связана такая реакция, но она именно такая, какой я ее посчитал. Поэтому камень мы не показываем. Только Тор и Веста не отреагировали. Первому было откровенно наплевать. Он с весельем крошил своих врагов, и неважно, умирают они или нет. Просто хреначил от души, иногда приправляя все разрядами молнии. Веста же, даю 100%, что заметила, но не подала виду. Если она похожа на меня хоть чуть-чуть, я бы сделал именно так. С другой стороны, может, это и не так удивительно. Если вспомнить ту реакцию, когда я смог почувствовать энергию Тессеракта, то и вправду получается не так уж удивительно. А вот что действительно удивительно, так это вывод, вытекающий из этого. Тор и Хила чем-то похожи, что одному похерен на энергию камня и ему важнее подраться, что другой. Вот так смех. Минута за минутой, нас понемногу стали отбрасывать назад. Мы все же выработали лучшую стратегию, позволяя Мэг сражаться свободнее и не опасаться, что она заденет нас, но именно это и загнало нас в некую ловушку.